высока, любовь и дивна, чисто, свято, глубока, изливается из сердца неизменного Христа. Он врата небес откроет, чтобы мне туда войти, подарил мне спасение и прощает все грехи. Я на дно греха спустился, как заблудшая овца, в горе скорби отомился, он в любви нашел меня. Он врата небес откроет, чтобы мне туда войти, подарил мне спасение и прощает все грехи. Чудная любовь Иисуса все грехи мои простил, честь Ему, хвала и слава, за меня Он кровь пролил. Он врата небес откроет, чтобы мне туда войти, подарил мне спасение и прощает все грехи. Он врата небес откроет, чтобы мне туда войти.